предложившего перенести действие в свой родной город. История противостояния двойных агентов Билли Костигана, внедрившегося по заданию полиции в мафиозное сообщество, и сержанта Колина Салливана, работающего на мафию, как нельзя лучше ложилась на топографию Бостона, славящегося своей жестокой кастовой системой. Южный и северный районы города – разные миры, находящиеся в противофазе по всем возможным признакам, включая расовый и классовый. Скорсезе с восторгом отнесся к идее Монахана. Изначально на роль Салливана он хотел позвать самого Брэда Питта, но в ходе обсуждения стало ясно, что этого героя должен все же играть более молодой актер. Так возникла кандидатура Мэтта Дэймона. К слову, тоже уроженца Бостона, прекрасно знакомого со спецификой материала. Партию главного антагониста, босса ирландской мафии Фрэнка Костелло, как водится, Скорсезе намеревался отдать Роберту Де Ниро. Но тот явно устал играть однотипных персонажей, а кроме всего прочего был занят подготовкой к «Хорошему пастырю». В итоге на проекте появился засидевшийся на пенсии Джек Николсон, привнесший и в доставшуюся ему роль, и в картину в целом необходимую глубину. Ибо первой мыслью Скорсезе было сделать из отступников нечто в духе Тарантино, ироничный боевик, без устали цитирующий лучшие образцы жанра. Благодаря Николсону отступники стали мощной зарисовкой о нравах современной Америки и ее социальном неблагополучии. Параллели с бандами Нью-Йорка в отступниках довольно очевидны. По крайней мере, персонаж Билли Костигана в исполнении Ди Каприо во многом повторяет Амстердама Валлана. Тоже страстное желание обрести, наконец, идентичность и вместе с тем подспудное неприятие своего прошлого, состоящего лишь из боли и разочарований.